Заведение скорее походило на кафешку, чем на ресторан. Столики под открытым небом в 10 метрах от моря. За ними, возле груды камней, раскинулся бар, возле которого на мангале готовились шашлыки и свежевыловленная рыба. Между столиками дефилировала официантка, и суетиться в это время ей не приходилось. Людей в заведении было немного. Илья с Леонидом могли в спокойной обстановке наслаждаться едой, пивом, плеском волн и тихой музыкой, лившейся из стоявших по углам стойки бара динамиков. После 2 бокалов пива к Леониду вернулось хорошее расположение духа, и он даже осмелился задать вопрос, который у него, кажется, так и вертелся на языке. «Тебе многих пришлось убить?» Синие глаза так и распахнулись. Илья неторопливо доживал кусок рыбы и также неторопливо ответил: «Не помню и не запоминаю». «И тебе это удается?» — не поверил Леонид. «Смотря как к этому подходить», — философски заметил Илья. «Ну и как ты подходишь?» «Я поклонник буддизма». «И при чем тут он?» Леонид оглянулся, словно последующий ответ не должен был услышать никто, кроме него самого. Затем успокоенный вновь обратил все внимание на Илью. Илья не выражал никаких эмоций. Казалось, кроме еды его ничего не занимает и не волнует. «Я верю в переселение душ, поэтому, убивая, я считаю, что даже помог человеку быстрее закончить эту никчемную жизнь и начать новую». «Хм, вот так», — изумился Леонид. «Получается, что ты даже не убийца?» «Ну да, получается», — согласился Илья, вытер салфеткой губы и подхватил бокал с пивом, а затем задал и свой вопрос. «А ты во что веришь, малыш?» «Я?» — Леонид на секунду замялся. «Я атеист». «Хм». Илья сделал глоток и, причмокнув губами, покачал головой. «Атеист?» «Так не бывает. Каждый человек во что-то верит». Он повернулся в сторону бара, как бы говоря, что больше говорить на эту тему он не хочет. Продолжала звучать мягкая музыка, и казалось, что Илья прислушивается к ней. На самом деле это было не так. На самом деле он не прислушивался, он приглядывался. И когда раздался голос Леонида, Илья понял, что объект его наблюдения оказался в поле зрения и его ученика. «Вот это да!» — приглушенно восхитился Леонид. Илья обернулся. «Нравится?» «Еще бы!» Илье она тоже нравилась. Среднего роста, с правильными чертами лица и с изумительной фигурой шатенка. Она появилась здесь несколько дней назад, но Илья сразу же обратил на нее внимание. Она приходила сюда почти в одно и то же время. Всегда садилась за ближайший к бару столик и всегда была одна. Сидела она до закрытия заведения, попивала коктейль и о чем-то довольно напряженно думала. Работа мысли у нее была написана на лице. Сегодня она вновь пришла сюда и села за свой столик, который был свободен, и принялась пить свой коктейль. На знакомство с ней Илья почему-то не решился, хотя, конечно, мог бы подойти и попытаться завязать отношения, но почему-то не сделал этого. Что-то Илью останавливало. А теперь он даже был рад, что не стал предпринимать попыток познакомиться. Он наблюдал, как неотрывно глазеет на прекрасное создание Леонид, и все больше убеждался, что поступил правильно. Это хорошо, что девчонка понравилась парню. Это значит, что условие Родова насчет практики может быть выполнено в любой момент.